Глава 62. Болотные ведьмы. «Правильно ли я понимаю?» — медленно протянула Офелия, самая младшая из старейшин и некогда лучшая подруга моей почившей бабушки. «Ты организовала срочный сбор, оторвала нас от важных дел, напугала вопросом жизни и смерти. И все ради чего?» «Попросить о помощи Рейнару? Если это шутка, то не смешная». Возмущение в ее взгляде имело целью заставить меня смутиться. Но я даже не моргнула. Знала, к чему готовиться и что будет трудно. Но тьма, сколько же это все отнимает времени? Сначала собери в одном месте почти всех ведьм нашего поселения. Затем привлеки их внимание, выслушай все насмешки и, наконец, попробуй уговорить. А в Рейнаре тем временем... «Я согласна с Офелией», — раздраженно бросила Миранда. Хозяйка единственной в поселении гостиницы не входила в совет, но благодаря почтенному возрасту чувствовала за собой право высказываться по любому вопросу. «Драконы — наши враги, и чем больше их падет в этой войне, тем лучше». «Вот именно!» — поддакнула ей моя приятельница Лин, хозяйка местной пекарни. «Правитель Рейнара изгнал нас на болото, а теперь ему вдруг понадобилась помощь? Вот это наглость!» «Ты говоришь о событиях, которые произошли около века назад», процедила я, сверляя ее негодующим взглядом. Уж от кого, а от нее я такого заявления не ожидала. Новый король Рейнара, Ремгар Шаардан, к ним никакого отношения не имеет. Да что там говорить? По его приказу теперь эта территория принадлежит нам. Имеются бумаги, все законно. «И что же сказано в этих бумагах?» — удивленно приподняла брови Офелия. «В них сказано, что с сегодняшнего дня я зовусь Лилу Первая, королева болот». По просторному залу дома собраний прошли громкие шепотки. «А что касается смерти драконов, в Рейнаре живут не только они, но и маги, и обычные люди, женщины, дети. Пусть они полны предрассудков, когда дело касается ведьм, но какая разница? Вам их не жалко? Нет? Ну тогда задумайтесь о том, куда пойдет воинство Фарзаца и Эмеральда, покончив с нашими соседями. Не догадываетесь? А вот мне кое-что известно. Из первых уст. Представитель короля Эмеральда в моем присутствии сообщил королю Ремгару об их намерении присоединить к себе болото. А войну с Рейнаром они начали из-за того, что Ремгар запретил им даже думать об этом. Аника с Урсулой и Стоуном сейчас там, сражаются за нашу свободу. И что бы вы сейчас ни решили, я собираюсь присоединиться к ним. А если для вас давно забытое прошлое значит больше, чем справедливость и сострадание, счастливо оставаться». Развернувшись, я направилась к выходу. Твердым шагом, с гордо поднятой головой. Успела даже схватиться за ручку двери, как вдруг за спиной раздался голос Лин. «Лилу, постой!» Вскочив со скамейки, она бросилась ко мне. «Я с тобой!» Вслед за ней со своих мест поднялся молодняк. «И я пойду! И я! Я тоже хочу поучаствовать!» Поднявшийся гул заставил Офелию поморщиться. Подняв руку, она призвала всех присутствующих к тишине. «Нам были неизвестны озвученные тобой обстоятельства, Лилу. Они, естественно, меняют дело. Не знаю, что решат остальные мои сестры, но я иду с тобой». Нет, были те, кто остались, не пожелав принимать участие в чужой войне. Не все прониклись моей речью. Но проникшихся оказалось больше, чем я изначально рассчитывала. И была этому несказанно рада. Портал я открывала туда же, где начала свое путешествие, прямо во дворец. И едва сдержала улыбку, увидев, как вытянулись лица Магды и Арии, когда я с небольшой, но магически сильной ведьмовской армией принялась выползать из оставленной на полу зеркальной лужи. «Лилу, что это значит?» — прошептала одними губами принцесса Корсиции. «Я привела помощь!»